Настя видела, что ему не хочется вдаваться в детали. Ладно, все, что нужно, можно выяснить и без него. Но вообще-то странно, что у него не возникает потребности поделиться с ней. Насколько она знала Соловьева, тот всегда любил поныть и пожаловаться, подробно рассказать, какой он несчастный и как его обидели. Он всегда нуждался в сочувствии. Впрочем, это было 12 лет назад. Теперь он, наверное, стал совсем другим, как и она сама. «Интересно, что ты сказала мужу, когда поехала сюда?» Неожиданно сменил тему Соловьев. «Какую-то неправду. Это несущественно. Он знает, что я целыми днями занята по работе и не контролирует меня». «Значит, он у тебя не ревнивый?» «Абсолютно», — солгала Настя, не моргнув глазом. «Бедный Лешка. Да он с ума сходит от ревности к Соловьеву, несмотря на все ее уговоры и объяснения. Она вынуждена заставлять его страдать ради того, чтобы попытаться раскрыть тайну исчезновения юношей. Да и стоит ли эта тайна его мучений? Есть ли вообще что-нибудь в этой жизни, ради чего имеет смысл заставлять страдать самого близкого ей человека? Конечно, Алексей больше ей слова не скажет по этому поводу. Будет молча злиться и переживать. Но разве от этого легче? Настя просидела у Соловьева около 2 часов. Они болтали, ужинали, вспоминали общих знакомых, старательно обходя острые моменты, связанные с их прошлыми отношениями и возможными отношениями сегодня. Настя то и дело ловила на себе настороженные взгляды помощника, но старалась не обращать внимания. Распростились они вполне дружески. Домой она вернулась поздно и сразу кинулась к телефону звонить матери. «Мама, ты помнишь своего аспиранта, Володю Соловьева?» Голос Надежды Ростиславны сразу стал холодным и напряженным. Она была в курсе тех давних событий. «Помню. Но гораздо хуже, что его помнишь ты», — сдержанно ответила она. «Да ладно тебе, мам», — рассмеялась Настя. «Я же не виновата, что у меня от природы хорошая память. Я вообще ничего не забываю». «В связи с чем ты его вспомнила?» — продолжала допытываться мать. «Я случайно с ним столкнулась по работе. Оказывается, его жена какое-то время назад погибла, а сам он теперь инвалид, ходить не может. Ты ничего об этом не слышала?» «Нет». «А не могла бы разузнать? Он же из вашей среды, лингвист. Наверняка кто-нибудь из твоих коллег знает подробности». «Почему бы тебе не спросить у него самого?» «Я пыталась, но он уклоняется. Давить не хочется, ну, мам». «Ладно», — смягчилась Надежда Ростиславна. «Я попробую узнать. Он что-то натворил?» «Да бог с тобой! Что может натворить Соловьев? Он, прежде чем сделать шаг, 100 лет думает, а потом ничего не делает. Просто мне нужно знать подробности, чтобы правильно себя вести. А то ляпну что-нибудь не то, он обидится или рассердится, и контакта не получится». «Странно, что тебе понадобились дополнительные условия для контакта с ним», — сухо заметила мать. «Раньше, по-моему, ты прекрасно с ним общалась». «Мама! Ладно, ладно, не злись. Узнаю, что смогу». «Алеша знает?» «Конечно». «Господи, ну кого я вырастила?» — вздохнула Надежда Ростиславна. «В тебе никогда не было деликатности. Зачем ты его мучаешь?» «Я работаю, мама, а не развлекаюсь со старым любовником», — устало сказала Настя. Она очень любила свою мать, но в последние годы Надежда Ростиславна совсем перестала ее понимать. Особенно после нескольких лет, проведенных за границей. С отчимом Настя чувствовала себя гораздо уютнее. Он всю жизнь проработал в милиции и все ее проблемы, что называется, ловил на лету. Мать позвонила ей на работу на следующий день вечером, когда Настя уже собиралась уходить. «Ты знаешь, это ужасная история», — взволнованно сообщила Надежда Ростиславна. «Оказывается, Володина жена уехала в дом отдыха и пропала. Ее искали почти месяц, потом нашли в лесу. Какой-то подонок польстился на ее фотоаппарат. Убить из-за какой-то камеры? В голове не укладывается». «Где это случилось?» «Не знаю, где-то в средней полосе, но на Волге это точно». «А что случилось у него с ногами?» «С ногами что-то непонятное. Никто толком не знает, что за хворь его подкосило. Он ни с кем не делился. И только один человек сказал, что вроде бы Володю жестоко избили». Кто этот человек? — Ты его не знаешь. — Значит, узнаю, — жестко сказала Настя. — Так кто он? — Малышев Артур Николаевич, доцент Института иностранных языков. — Ты будешь с ним связываться? — Обязательно. — Зачем? — Затем. — Так нужно, мама. Если его избили... Я хочу выяснить, почему об этом ничего не известно в милиции. Если же нет, то нужно понять, с чего твой Малышев это взял. Какая тебе разница, с чего он это взял, если окажется, что это неправда? Разница очень большая, — терпеливо объясняла Настя. Потому что даже самая дикая сплетня не возникает ниоткуда. Кто-то зачем-то ее придумал и пересказал другому. Даже если под ней нет никакой реальной фактуры, все равно в основе чей-то замысел или умысел. А если фактура есть, то всегда следует разобраться, какая именно. Но я надеюсь, у Артура Николаевича не будет неприятностей, если окажется, что избиение — это выдумка, — встревоженно спросила мать. Успокойся. Ничего с ним не будет, с твоим драгоценным Малышевым. Если, конечно, не он сам это придумал. Телефон его дашь? Или мне самой выяснять?